В этот раз я решил остаться в Мадриде на всю неделю, и 2 дня спустя мы с Эстер слегка поспорили по поводу Кена Парка, нового фильма Ларри Кларка, на который ей непременно хотелось сходить. Мне активно не нравились детки, но Кен Парк оказался еще хуже. Особенно омерзительной и невыносимой была сцена, когда эта мелкая гнусная дрянь бьет бабушку с дедушкой. Меня всегда тошнило от этого режиссера. Вероятно, как раз искреннее отвращение и заставило меня говорить. Я не сдержался, хотя сильно подозревал, что Эстер он нравится. По привычке, из конформизма. Потому что одобрять изображение насилия в искусстве – круто. В общем, нравится без особых размышлений по его поводу. Точно так же, как, например, Михаил Ханеке. Причем она даже не отдавала себе отчета в том, что мучительный моральный смысл в фильмах Михаила Ханеке прямо противоположен смыслу фильмов Ларри Кларка. Я знал, что лучше промолчать, что, выйдя из привычного комического образа, только навлеку на свою голову неприятности, но это было сильнее меня. Демон противоречия одержал верх. Мы сидели в странном, очень кичевом баре с зеркалами и позолотой, полном восторженных гомосексуалистов, которые без конца трахались в задних комнатах, однако открытым для всех. Стайки юношей и девушек за соседними столиками мирно пили кока-колу. Опрокинул залпом ледяную текилу и объяснил, что вся моя карьера, все мое состояние основаны на коммерческой эксплуатации дурных инстинктов, ровно на том же самом абсурдном влечении Запада к цинизму и злу, а значит, я, как никто, имею право утверждать, что среди торговцев злом Ларри Кларк один из самых заурядных, самых пошлых, хотя бы потому, что он однозначно на стороне молодых против стариков, и все его фильмы преследуют одну единственную цель – побудить детей относиться к родителям совершенно бесчеловечно и безжалостно. И тут нет ничего оригинального, ничего нового. Последние полвека то же самое происходит во всех областях культуры, и на самом деле эта якобы культурная тенденция таит в себе всего лишь желание вернуться назад в первобытное состояние, когда молодые без всяких церемоний, безо всяких там душевных переживаний избавлялись от стариков, просто потому что те были слишком слабы, чтобы защищаться, а следовательно, это лишь типичный для нашего времени откат к стадии, предшествующей всякой цивилизации, ибо судить об уровне цивилизации можно потому, как в ней обходятся со слабейшими, с теми, кто перестал быть продуктивным и желанным. В общем, Ларри Кларк и его гнусный сообщник Хармони Корин всего лишь 2 удручающих, ничтожнейших в художественном плане образчика нишанской сволочи, которая уже давно колосится на культурном поле. И их никак нельзя ставить на одну доску с людьми вроде Михаила Ханеке или, к примеру, меня самого, потому что я всегда находил ту или иную форму, чтобы придать своим вполне мерзостным, сам первый это признаю, спектаклям оттенок сомнения, неуверенности, замешательства. Она слушала меня с потерянным видом, но очень внимательно, даже не притронулась к своей Фанте. В разговоре на моральные темы есть одно преимущество. Этот тип дискурса так долго подвергался жесточайшей цензуре, что теперь, в силу своей неуместности, сразу привлекает внимание собеседника. Правда, есть и неудобство. Собеседник не может заставить себя принимать вас всерьез. На какой-то миг сосредоточенное, внимательное выражение лица Эстер сбило меня с толку, но я взял еще текилы и продолжал, прекрасно сознавая, что искусственно подогреваю свой гнев. Что в самой моей искренности есть какая-то фальшь. Не говоря уж о том очевидном факте, что Ларри Кларк – мелкий, бездарный торгаш. И поминать его в одной фразе с Ницше, мягко говоря, смешно. В глубине души я чувствовал, что все эти темы волнуют меня не больше, чем проблема голодающих, права человека или любая другая подобная чушь. Однако я продолжаю говорить. Чем дальше, тем более горько и желчно. Движимый той странной смесью злобы и мазохизма, которая принесла мне известность и состояние, и которой, наверное, в один прекрасный день суждено меня погубить. «У стариков не просто отняли право любить», — продолжаю я свирепо, — «у них отняли право восстать против этого мира. Мира, который откровенно уничтожает их, делает беззащитной жертвой малолетних преступников, а потом сваливает в гнусные богадельни, где над ними глумятся и издеваются безмозговые санитары. Но старикам нельзя бунтовать. Бунт, как сексуальность, наслаждение, любовь, видимо, тоже привилегия молодых. Только для них он и оправдан. Любое дело, неудостоенное внимания молодежи, заранее проиграно. Со стариками вообще обращаются просто как с мусором. Им оставляют лишь право влачить жалкое, условное, все более ограниченное существование. Сценарий «Дефицит социального обеспечения», которым так и не заинтересовался ни один режиссер, между прочим, это единственный мой нереализованный проект, что, по-моему, в высшей степени значимо, продолжал я почти вне себя. Я, наоборот, призывал стариков восстать против молодых, использовать их и прижать. Почему бы, например, не вменить в обязанность подросткам обоих полов, стаду прожорливых потребителей, весьма падких на карманные деньги, проституцию? Единственно возможный для них способ хоть в малой степени отблагодарить родителей за огромные усилия и лишения, на которые те шли ради их благополучия. И чего ради, в нашу эпоху, когда контрацепция достигла высочайшего уровня развития и опасность генетического вырождения прекрасно поддается локализации, сохраняется абсурдное, унизительное табу на инцест? «Вот в чем вопрос, вот в чем настоящая моральная проблема!» — воскликнул я с воодушевлением. «А не в фильмах Ларри Кларка!» Я был желчен, а она тиха и ласкова. Я безоговорочно принял сторону стариков, а она защищала молодых далеко не так страстно. Мы разговаривали долго, все более взволнованно и нежно. Сначала в том же баре, потом в ресторане, потом в другом баре. Наконец, в гостиничном номере. Мы даже забыли в тот вечер заняться любовью. Это был наш первый настоящий разговор. Да и вообще мне казалось, что это мой первый настоящий разговор с кем бы то ни было за долгие годы. Последний относился, по-моему, к началу совместной жизни с Изабель. Наверное, у меня никогда не получалось настоящего разговора ни с кем, кроме любимой женщины. В глубине души мне казалось естественным, что обмен мыслями с кем-то, кто не знает вашего тела, кто не в состоянии причинить ему ни страдания, ни радости, занятие лживое и в конечном счете невозможное. Потому что все мы телесны, мы состоим прежде всего, главным образом и почти исключительно из тела. И большинство наших рациональных и моральных понятий на самом деле объясняются состоянием наших тел. Я выяснил, что Эстер в 13 лет перенесла тяжелейшую болезнь почек, ей понадобилась сложная операция, одна почка у нее так и осталась атрофированной, поэтому она вынуждена выпивать как минимум 2 литра воды в день, вторая пока в порядке, но в любой момент может сдать. Мне казалось, что это, безусловно, важнейшее обстоятельство. Вероятно, поэтому она не вошла в разум в сексуальном плане. Она знала цену жизни, знала, насколько жизнь коротка. Еще я выяснил вещь, по-моему, еще более важную. Что у нее была собака. Она подобрала ее в 10 лет на Мадридской улице и заботилась о ней. В прошлом году собака умерла. Очень красивая девушка, неизменно привлекающая к себе повышенное, благоговейное внимание со стороны всего мужского населения, включая то огромное большинство, у которого нет ни малейшей надежды добиться от нее сексуальной благосклонности. И, честно говоря, в первую очередь именно с их стороны, внимание, перерастающее в отвратительное соперничество, которое у некоторых 15-летних граничит попросту со слабоумием. Так вот, очень красивая девушка, перед которой все лица светлеют, а все трудности становятся преодолимыми, которые везде принимают словно царицу мира, естественным образом превращается в эгоистичное, тщеславное, самодовольное чудовище. Физическая красота здесь играет абсолютно ту же роль, что дворянская кровь при старом порядке. И если в недолгий период отрочества девушки еще могут сознавать, что обязаны своим положением чистой случайности, то вскоре у большинства из них это сознание сменяется чувством врожденного природного превосходства, ставящего их абсолютно вне и намного выше остального человечества. Поскольку единственная цель всех окружающих – избавить их от всяких затруднений и предупредить малейшее их желание. Любая очень красивая девушка самым естественным образом начинает полагать, будто весь остальной мир состоит из прислуги. А сама она должна лишь поддерживать собственную эротическую ценность в ожидании парня, достойного получить от госпожи столь щедрый дар. Единственное ее спасение в моральном плане – это необходимость нести непосредственную личную ответственность за более слабое существо, за удовлетворение его физических нужд, его здоровье, его жизнь. Таким существом может быть младший брат, или сестра, или домашнее животное, неважно. Эстер, безусловно, не была хорошо воспитана в привычном смысле слова. Ей бы никогда не пришло в голову вытряхнуть пепельницу или вытереть стол после еды, а выходя из комнаты, она, ничтоже сумнявшись, оставляла свет включенным. Однажды на своей вилле в Сан-Хосе я, двигаясь за нею следом, вынужден был 17 раз щелкнуть выключателем. Тем более не имело смысла просить ее что-то купить, принести из магазина что-то, не предназначенное для нее лично, и вообще просить ее о какой-либо услуге. Подобно всем очень красивым девушкам, она, по сути, годилась только для секса, и глупо было использовать ее как-то иначе, видеть в ней нечто большее, нежели роскошное животное, балованное и испорченное во всех отношениях, избавленное от любых забот, от любого тяжелого или скучного труда, чтобы целиком посвятить себя сексуальному служению. И все же она отнюдь не стала тем несносным, абсолютно холодным и эгоистичным чудовищем, или, выражаясь в духе Бодлера, дьявольски испорченной девчонкой, какой в большинстве своем бывают очень красивые девушки. Она понимала, что такое болезнь, слабость, смерть. Эстер была красива, очень красива, бесконечно эротична и желанна, и тем не менее жалела больных животных, потому что знала боль. В тот вечер я понял это, и именно тогда по-настоящему полюбил ее. Мне никогда не хватало для любви одного лишь физического желания. Пусть сколь угодно бурного, оно могло достигнуть этой высшей стадии, лишь когда наряду с ним, в каком-то странном сочетании, во мне рождалось сострадание к желанному существу. Конечно, всякое живое существо заслуживает сострадания, уже потому что оно живое, а значит, обречено на бесчисленные страдания. Но применительно к существу юному и пышущему здоровьем это соображение переходит в разряд теоретических. Из-за болезни почек, из-за своей неожиданной, но вполне реальной физической слабости, Эстер могла пробудить во мне искреннее, невыдуманное сострадание всякий раз, когда бы у меня не возникла потребность испытать по отношению к ней это чувство. Кроме того, поскольку сама она была жалостлива, а временами, при случае даже склонна к доброте, то я мог относиться к ней с уважением, что венчало собой всю конструкцию. Ибо я не отличался излишней страстностью, если мне случалось желать женщин абсолютно жалких и презренных, если я не раз спал с девушкой только для того, чтобы доказать свою власть над нею, по сути, подавить ее, если мне доводилось изображать это не слишком похвальное чувство в своих скетчах, демонстрируя порой поразительное понимание тех насильников, что убивают жертву сразу после того, как попользуются ее телом, то для того, чтобы любить, мне напротив всегда требовалось уважение. В глубине души я всегда ощущал неловкость, зная, что сексуальная связь основывается только на эротическом влечении, при полном равнодушии ко всему остальному. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым в сексуальном плане, мне за неимением любви нужен был хотя бы минимум взаимной симпатии, взаимного уважения, взаимного понимания. Нет, я отнюдь не утратил человеческих чувств. Эстер была не только нежна и сострадательна, но и достаточно умна и тонка, чтобы при необходимости поставить себя на мое место. После того разговора, когда я с таким несносным и в придачу дурацким, потому что ей в голову не приходило причислять меня к старикам, пылом отстаивала право на счастье для стареющих людей, она решила поговорить обо мне с сестрой и в самом скором времени нас познакомить. За эту неделю, которую мы с Эстер провели в Мадриде почти неразлучно и которая остается одним из счастливейших периодов моей жизни, я понял еще одну вещь. Если у нее и были другие любовники, то вели они себя на редкость тихо. А значит, я у нее, если не единственный, что в конце концов тоже возможно, то без сомнения самый любимый. Впервые в жизни я чувствовал, что безусловно счастлив быть мужчиной, человеческим существом мужского пола, ибо впервые нашел женщину, открывшуюся мне целиком, отдавшую мне без остатка все, что только женщина может отдать мужчине. Еще я в первый раз чувствовал, что отношусь к другим милосердно, по-дружески, что мне хочется сделать всех такими же счастливыми, как я сам. В те дни я абсолютно перестал быть буфоном. Во мне почти не осталось юмористического отношения к жизни. Короче, я снова жил, хоть и знал, что это в последний раз. Любая энергия имеет сексуальный источник, не помимо прочего, а исключительно. Когда животное утрачивает репродуктивную функцию, оно больше ни на что не годится. Точно так же и мужчина. По словам Шопенгауэра, когда умирает сексуальный инстинкт и сливает настоящее зерно жизни. Поэтому пишет он, прибегая к пугающе жестокой метафоре, «Жизнь становится похожа на комедию, начатую людьми и доигрываемую автоматами, одетыми в их платье». Я не хотел превращаться в автомат, и Эстер возвратила мне именно это реальное присутствие в жизни. Этот вкус живой жизни, как сказал бы Достоевский. Зачем поддерживать в рабочем состоянии тело, к которому никто не прикасается? Зачем выбирать красивый гостиничный номер, если будешь спать в нем один? Мне оставалось лишь одно — склониться вслед за множеством других побежденных, которым не помогли ни их насмешки, ни гримасы, склониться перед безграничной, восхитительной силой любви.